весть о чуде вскоре пронеслась до враждебного Господу Иисусу Синедриона. Синедрионом называлось Верховное Духовное Судилище Иудеев. Встревожился Синедрион вестью, схватил апостолов, отдал под стражу. А на следующий день позвал их к суду пред полным собранием своим. Призван был и исцеленный хромец. Когда апостолы встали посреди сонмища богоубийц, недавно заклеймивших себя казнью бога-человека, во имя и именем которого теперь совершено поразительнейшее чудо пред множеством очевидцев-свидетелей, дан был апостолам запрос: «Коею силою или коим именем сотвористи сие вы?» Петр, исполнившись Святого Духа, отвечал словами Святого Духа, которые заключались следующими: «Разумно буди всем вам и всем людям Израилевым, яко во имя Иисуса Христа Назарея, Его же вы распясти, Его же Бог воскреси от мертвых, а сем сей стоит пред вами здрав. Несть бо иного имени под небесем, данного во человецах, а нем же подобает спастися нам». Какую силою или каким именем вы сделали это? Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния, глава 4, стихи 7, 10 и 12. Запечатлелись молчанием уста врагов Божиих пред непреоборимую силою глаголов небесной истины. Не нашлось многочисленное сонмище мудрых и сильных, что сказать и чем возразить на свидетельство Святого Духа, возвещенное двумя некнижными рыбарями, запечатленное небесную печатью, Божиим чудом. Синедрион прибегает к своей власти, к насилию. Несмотря на явное чудо, несмотря на свидетельство, данное истине самим Богом, Синедрион запрещает настрого апостолам учить о имени Иисуса, даже произносить это имя. Но апостолы отвечали дерзновенно: «Аще праведно есть пред Богом вас послушать и паче Бога судите. Не можем бо мы, я же видяхом и слышахом, не глаголати». Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Деяния, глава 4, стихи 19 и 20. Синедрион опять не находит возражения. Опять прибегает исключительно к своей власти, повторяет строгое воспрещение. Он отпустил апостолов, ничего не сделав им, хотя и желал излить на них исступленную злобу. Чудом всенародным связывались и настроение его, и действия. Петр и Иоанн, возвратившись к своим, передали им угрозы и воспрещение Верховного Судилища. Тогда 12 апостолов и все члены новорожденной Иерусалимской Церкви пролили единодушно пламенную молитву к Богу. Молитву противопоставили они силе ненависти миродержителей, человеков и демонов. Молитва эта заключалась следующим прошением: «Господи, призри на прещение их, и дашь рабом Твоим со всяким дерзновением глаголоте Слово Твое, внегда руку Твою простретите во исцеление и знамение, и чудесем бывати именем святым отрока Твоего Иисуса. Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Деяния, глава 4, стихи 29 и 30. Ученик. Некоторые утверждают, что от упражнения Иисусовую молитву всегда или почти всегда последует прелесть, и очень запрещают заниматься этой молитвой. Старец. В усвоении себе такой мысли и в таком запрещении заключается страшное богохульство, заключается достойное сожаление прелесть. Господь наш Иисус Христос есть единственный источник нашего спасения, единственное средство нашего спасения. Человеческое имя Его заимствовало от Божества Его неограниченную, всесвятую силу спасать нас. Как же эта сила, действующая во спасении, эта единственная сила, дарующая спасение, может извратиться и действовать в погибель? Это чуждо смысла, это нелепость горестная, богохульная, душепагубная. Усвоивший себе такой образ мыслей точно находится в бесовской прелести, обманутый лжеименным разумом, исшедшим из сатаны. Сатана восстал коварно против всесвятого и великолепного имени Господа нашего Иисуса Христа, употребляет в свое орудие слепоту и неведение человеческие. Оклеветал имя, ежепаче всякого имени. О имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних. Имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 9 и 10. Запрещающим молиться молитвою Иисусовую можно отвечать словами апостолов Петра и Иоанна на подобное запрещение, сделанное иудейским Синедрионом. «Праведно ли есть пред Богом вас послушать и паче, нежели Бога судите? Господь Иисус заповедал молиться всесвятым именем Своим. Он дал нам бесценный дар. Какое значение может иметь учение человеческое, противоречащее учению Бога? Воспрещение человеческое, усиливающееся устранить и разрушить повеление Божие, отъять дар бесценный. Опасно, очень опасно проповедовать учение, противное тому учению, которое проповедано Евангелием. Такое начинание есть произвольное отлучение себя от благодати Божией, по свидетельству апостола. Послание к Галатам, глава 1, стих 8. Ученик. Но старцы, мнение которых приведено мною, пользуются особенной известностью, признаются многими за опытнейших наставников в духовной жизни. Старец. Апостол заповедал, правильнее, заповедал устами апостола Святой Дух, отвергать всякое учение, не согласное с учением, которое благовествовали апостолы. Отвергать и тогда, когда бы ангел с небесе благовестил это несогласное учение. Послание к Галатам, глава 1, стихи 8 и 9. «Аще мы, или ангел с небесе, благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет, яко же предрекохом, и ныне паке глаголю, аще кто вам благовестит паче, еже приясте, анафема да будет. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Так выразилось Священное Писание не потому, чтобы кто-либо из святых ангелов покусился противоречить учению Христову, но потому, что учение Христово, учение Божие, проповеданное апостолами, вполне достоверно, вполне свято, не подлежит никаким изменениям, как бы ни представлялись эти изменения основательными, недостаточному превратному знанию и плотскому мудрованию. Учение Христово, будучи превыше суда и человеков, и ангелов, принимается одною смиренную верою и само служит тем камнем, которым испытуются все прочие учения. Мнение общества человеков о наставнике монашества не имеет никакого значения, если учение этого наставника противоречит Священному Писанию и Писанию святых отцов, если оно содержит в себе богохульство. Монашество – наука из наук. Надо знать ее, чтобы верно оценивать преподающего ее. Сказал преподобный Макарий Великий: «Многие, представляющиеся по наружности праведными, слывут истинными христианами. Но одним художникам, и из них основательно знающим художество, свойственно узнавать, точно ли эти праведники имеют знание и образ царя, или, может быть, вычеканено и напечатлено на них поддельно знамение неблагонамеренными людьми? Одобрят ли или отвергнут их искусные художники? Если же не найдется искусных художников, то некому и исследовать злохитрых делателей, потому что и они облечены в наружность монашествующих и христиан. Беседа 38, глава 1. Блаженный Феофилакт Болгарский, объясняя слова архангела Гавриила о Иоанне предтече Господнем, что он будет велий пред Господом, Евангелие от Луки, глава 1, стих 15, говорит: «Ангел обещает, что Иоанн будет велик, но пред Господом, потому что многие называются великими пред человеками, не пред Богом, а они лицемеры». Если порочная жизнь и злонамеренность, прикрытые лицемерством, не узнаются миром, принимаются им за добродетель, тем непостижимее для него знание недостаточное, знание поверхностное, знание превратное. Мир высоко ценит телесные подвиги и лишения, не разбирая того, правильно ли, полезно ли употребляются они, или погрешительно и в тяжкий душевный вред. Мир особенно уважает то, что действует удачно на телесные чувства, что соответствует понятиям мира о добродетели и о монашестве. Мир любит то, что льстит и угождает ему. «Мир любит свое», — сказал Спаситель. Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 18 по 25. «Скорее ненависть мира, злоречие мира, гонение им могут быть признаками истинного раба Божия». И это засвидетельствовано Спасителем. Святые отцы завещевают избирать наставника непрелестного, непрелестность которого должна познаваться по согласию учения и жительства его с священным писанием и с учением духоносных отцов. Каллист и Игнатий Ксанфополов о безмолвии и молитве. Глава 14. Добротолюбие, часть 1. Они предостерегают от учителей неискусных, чтобы не заразиться их лжеучением. Преподобного Симеона Нового Богослова, глава 32, Добротолюбие, часть 1. Они повелевают сличать учение учителей с учением Священного Писания и святых отцов, согласное принимать, несогласное отвергать. Преподобного Симеона Нового Богослова, глава 33. Они утверждают, что не имеющие очищенного душевного ока и не могущие познавать древо по плоду, признают учительными и духовными тщеславных, пустых и лицемеров, а на истинных святых не обращают никакого внимания, находя их не знающими ничего, когда они молчат, гордыми и жестокими, когда говорят. Преподобного Симеона Нового Богослова, главы 70, 71 и 72. Добротолюбие, часть 1. Рассмотри все Священное Писание, и увидишь, что в нем повсюду возвеличено и прославлено имя Господне. Превознесена сила Его, спасительная для человеков. Рассмотри Писание отцов, и увидишь, что все они без исключения советуют и заповедуют упражнение молитвы Иисусовую, называют ее оружием, которого нет крепче ни на небе, ни на земле. Лествица, слово 21, глава 7, слово 15, глава 55, слово о трезвении святого Исихия, главы 28, 39, 62 и прочие. Преподобный Нил Сорский, слово о блудном помысле. Называют ее богоданным, неотъемлемым наследием, одним из окончательных и высших завещаний Бога человека, утешением любвеобильным и сладчайшим, залогом достоверным. Преподобный Каллист и Игнатий, глава 10, Добротолюбие, часть 2. Наконец, обратись к законоположению Православной Восточной Церкви, и увидишь, что она для всех неграмотных чад своих, и монахов, и мирян, установила заменять псалмопение и молитвословие на келейном правиле молитвою Иисусову. Псалтирь с восследованием. Что же значит, пред единогласным свидетельством Священного Писания и всех святых отцов, пред законоположением Вселенской Церкви о молитве Иисусовой, противоречащее учение некоторых слепцов, прославленных и прославляемых подобными им слепцами. Молдавский старец, схимонах Василий, живший в конце прошедшего столетия, изложил учение о молитве Иисусовой с особенной удовлетворительностью в замечаниях к сочинениям преподобных Григория Синаита, Исихия Иерусалимского и Филофея Синайского. Схимонах назвал замечания свои предисловиями или предпутиями. Название очень верное. Чтение замечаний подготавливает к чтению упомянутых отцов, сочинения которых относятся наиболее к монахам, уже значительно преуспевшим. Замечания изданы Оптиную пустынью вместе с писаниями Паисия Немецкого, которого Василий был наставником, сподвижником и другом. Оптина пустынь оказала величайшую услугу отечественному монашеству переводом с греческого на русский, частью же изданием на славянском языке, многих отеческих сочинений о духовном монашеском подвиге. Да упомянется здесь, среди благословения, имя почившего блаженного старца упомянутой пустыни, иеросхимонаха Макария, стоявшего во главе этого дела. В предисловии на книгу преподобного Григория Синаита старец Василий говорит: «Некоторые, незнакомые опытно с умным деланием и мнящие себе, что имеют дар рассуждения, оправдывают себя, или лучше сказать, отклоняют от обучения всему священному деланию тремя предлогами или изветами. Во-первых, отсылая это делание к святым и бесстрастным мужам, думая, что оно принадлежит им, а не и страстным. Во-вторых, представляя совершенное оскудение наставников и учителей такому жительству и пути. В-третьих, последующую этому деланию прелесть. Из этих предлогов или изветов первый непотребен и несправедлив, потому что первая степень преуспеяния новоначальных монахов состоит в умолении страстей трезвением ума и блюдением сердца, то есть умную молитву, подобающую деятельным. Второй безрассуден и неоснователен, потому что за недостатком наставника и учителя Писание нам учитель. Третий заключает в себе самообольщение. Приводящие его, читая Писание о прелести, этим же Писанием запинают себя, криво объясняя его. Вместо того, чтобы с Писания познавать прелесть и предостережение от нее, они превращают это Писание и представляют его в основание к уклонению от умного делания. Если же ты страшишься этого делания и обучение ему от одного благоговения и простоты сердца, то и я на этом основании страшусь, а не на основании пустых басен, по которым волка бояться, так в лес не ходить. И Бога должно бояться, но не убегать и не удаляться от Него по причине этого страха. Далее схимонах объясняет различие между молитвою, совершаемую умом при сочувствии сердца, и приличествующую всем благочестивым инокам и христианам, от молитвы благодатной, совершаемой умом в сердце или из сердца, и составляющей достояние иноков преуспевших.